мистер Джикс. Первую половину плавания пассажиры не выказывали никакого интереса к тому, что на борту Оренсея находится английский офицер. Мы иногда замечали, как он в одиночестве бродит по палубам, потом поднимается на узкий балкончик перед капитанским мостиком и сидит там в полотняном кресле, будто полноправный владелец судна. Постепенно всем стало известно, что мистер Джикс — офицер высокого ранга, который был откомандирован в Коломбо и поставлен работать в паре с неким мистером Перерой из отдела уголовного розыска. Им было поручено сопроводить заключенного Немейера в Англию, где он должен был предстать перед судом. По слухам, Перера обитал в одной из кают туристического класса. Где ночевал англичанин, мы не имели понятия. Пришли к выводу, что в более роскошных апартаментах. Примерно тогда, когда Немейера избили, мистер Дэниелс застал мистера Джикса за разговором со стражниками. Он был в ярости. Только было непонятно, обвинял ли он их в жестокости или просто отчитывал за то, что сведения о побоях просочились наружу. А, возможно, рассуждала мисс Ласкетти, Джикс негодовал потому, что избиение могло стать для узника своего рода лазейкой, средством защиты на грядущем судебном процессе. На мой взгляд, самой приметной чертой английского офицера были предплечья, поросшие курчавыми рыжими волосами. Мне было трудно на них смотреть. Он носил отглаженные рубашки, шорты и гольфы. Но эти рыжие волоски чем-то меня раздражали. И когда на одном из танцевальных вечеров он пригласил на вальс Эмили, меня обуял гнев, будто бы я был ее отцом. «Даже мистер Дэниелс больше подходит моей прелестной кузине», — подумал я. Я заловил мисс Ласкетти и стал выспрашивать о связи между мистером Джиксом и узником. Если он убил судью англичанина, это очень серьезно. Они не позволят, чтобы его судили на острове. Там только прошло первое слушание, а дальше дело передали в Англию. Да тебе-то что? В общем, этот мистер Джикс вместе еще с одним по имени Перера отвечает за то, чтобы довести Немейера в целости и сохранности. Говорят, тот большой талант по части побегов. Говорят, поначалу его посадили в камеру с толстой деревянной дверью, а он умудрился сжечь ее и убежать, хотя и сам при этом обгорел. Однажды выпрыгнул из поезда вместе с часовым, которому был прикован наручниками, и тащил беднягу до первой кузницы, хотя тот и упирался. В общем, совсем не подарок. «А за что он убил судью, тетя?» «Пожалуйста, не зови меня тетей, не знаю. Сама пытаюсь выяснить. Судья что, был плохим? Не знаю. Разве судьи бывают плохими? Нет, не будем думать такого». После этого короткого разговора я побрел прочь, так и не поняв, что я должен думать о происходившем. Заметил, как мисс Ласкетти внезапно, изменив направление, подошла к мистеру Джиксу и стала ему что-то толковать, умудрившись задержать его внимание и вызвать интерес. Когда мы вновь встретились за столом, она пересказала, что ей удалось узнать. Судя по всему, Джикс и Перера провели осмотр судна еще до того, как кто-либо из нас поднялся на борт. Им, как сопровождающим, полагалось в подробностях изучить все палубы. Они заранее заблокировали все возможные пути побега, удалили самые невинные с виду предметы — противопожарное ведро с песком, металлический шест, который можно было использовать в качестве оружия, пересмотрели списки пассажиров, не окажется ли среди них земляков узника, наняли охранников с Мальдивских островов, у которых заведомо не могло быть никаких связей на Цейлоне. Два дня они дотошнейшим образом исследовали судно, теперь же постоянно были на стороже. Именно поэтому мистер Джикс устроил себе пост на мостике, откуда можно было наблюдать чуть ли не за всем, что происходило на борту. Помимо прочего, он сообщил мисс Ласкетти, что столь строгие меры продиктованы серьезностью преступления. Мистер Перера, как оказалось, был лучшим сотрудником уголовной полиции Коломбо, а мистер Джикс, по его собственным словам, лучшим, кого смогла прислать Британия. И вот теперь они, а с ними трое охранников с Мальдивов, следили за каждым шагом и движением узника по имени Немейер.